Никита стоял около окна и смотрел на тетю Катю и Женю. Они неторопливо накрывали на стол, расставляли тарелки, чашки и обменивались фразами, которые было приятно слушать. Семейная суета, давно позабытая им. «Без ложной скромности могу сказать, что медовик удался», — сказала тетя Катя, вынимая из ящика буфета чайные ложки. «Люблю эти ложки и специально берегу для гостей. Наверное, нам нужно купить небольшие вазочки. В такие моменты хорошо бы ставить на стол цветы, но только чтобы они выглядели аккуратно и мило. Небольшущие букеты». Женя отправила кремовые салфетки в салфетницы. «Да, куплю в ближайшее время. Они могут пригодиться в любой момент». «Правильно. И не обязательно ждать гостей, чтобы устраивать красивые ужины. Будем баловать и себя», — поддержала тетя Катя. «Так приятно, что Дарья Крошина поселилась у нас. Это знак». Женя на мгновение замерла и коротко улыбнулась, будто хотела добавить: «Не обращайте внимания, это я о своем». «Интересно, над какой книгой она работает сейчас? Когда новый роман выйдет, я обязательно его куплю и прочитаю, и отзыв напишу». Днем Никита позвонил Пашке Кочеткову, и тот его несколько успокоил. «Да, Женька не подарок, но уверен, договориться с ней можно. Помыкается сейчас, цены на дизайн узнает и еще сама к тебе прибежит. Ты же расценки знаешь, ей не двушку обставлять, а книжный магазин». В какой-то момент Никита представил, что показывает Жене письмо отца. Теперь, когда ему известна ее мечта, все гораздо проще. Может, и ей некуда будет деться, и свои «не хочу» она уберет куда подальше, когда узнает, о чем отец попросил Никиту, о помощи, и не ей отменять это. Но потом остановил себя. Нет, невозможно поделиться последним письмом с Женькой.